Однако большинство членов профсоюза и заводских комитетов убедительно просили меня воздержаться от предложения о рабочей массе этого проекта, так как мы, дескать, к этому сами еще не подготовлены как следует. Мы только оскверним этот справедливый акт трудящихся и тем самым лишим рабочих возможности провести его в жизнь, когда мы их и себя основательно к этому подготовим. В результате откровенных бесед групповики тоже пришли к тому, что, проведя мои предложения в жизнь, сейчас, когда крестьянство практически не может поддержать рабочих своей страны экспроприации земель у помещиков до сбора хлеба, мы сделаем непоправимый шаг в этой области. Эти доводы поколебали меня, и я не стал настаивать на своем предложении экспроприировать сейчас же заводы и мастерские, но я упорно настаивал на том, чтобы это мое предложение было взято за основу работы заводских комитетов по подготовке рабочих и проведении экспроприации в жизнь в недалеком будущем. Уверяя товарищей рабочих, что крестьяне над этим вопросом тоже думают, мы должны отдать все свои силы, чтобы их думы согласовать с думами рабочих и сочетать их в жизненной практике. Предложение мое было принято, и с того времени меня все рабочие избрали председателем профессионального союза и больничной кассы, специально подобрав мне в помощники товарища Антонова, который мог ввиду перегрузки меня в других организациях заменять меня. Также и крестьяне подобрали мне товарища, который бы заменял меня. Но всегда те и другие просили, чтобы инициативно руководящие нити во всех этих организациях находились в моих руках. Пришли к нам опять в Совет профессионального союза хозяева заводов, мельниц и кустарных мастерских. Пришли со вчерашними мнениями и желаниями в результате двухчасовой обоюдной беседы, они расщедрились и изъявили свое согласие набавить рабочим плату в 45-60%. На этом я, как председатель совещания, заявил им, что переговоры между нами кончены. Совет профессионального союза уполномочил меня взять под свое руководство все управляемые вами, граждане, но по праву не принадлежащие вам общественные предприятия и иметь с вами дело на улице, на месте каждого предприятия. Собрание закрываю. Я собрал все свои протоколы и направился к телефону. В это время хозяин самого большого завода в Гуляйполе Михаил Борисович Кернер схватывается с места и кричит: «Нестор Иванович, вы поспешили закрыть наше собрание. Я считаю, что требование рабочих вполне правильно. Они имеют право на то, чтобы мы его удовлетворили, и я подпишу свое согласие на это». Другие хозяева, в особенности их уполномоченные, возмущенно крикнули: «Что вы, Борис Михайлович, делаете?» «Нет-нет, господа, вы как хотите, я обязуюсь удовлетворить требования моих рабочих», — ответил им Кернер. Я попросил их всех успокоиться, призвал к порядку и спросил: «Граждане, вы придерживаетесь порядка и законности, а будет ли законным возобновить наше заседание опять по тому же вопросу, из-за которого оно закрыто?» «Конечно, конечно», — раздались голоса хозяев и их уполномоченных. «Тогда я считаю заседание открытым и предлагаю вам всем подписать текст условий о надбавке платы рабочим в 100 и 80%. Говоря им о подготовленных текстах условий и подавая тексты, чувствую, что теряю от усталости и нервности равновесие. Опасаясь, что не устаю на ногах, я поручаю товарищу Миронову занять мое место и выхожу в другой зал передохнуть». Через полчаса я возвратился в залу заседаний. Хозяева начали подписывать предложенные мною тексты условий. А когда подписали и вышли из залы Совета профсоюза, я сел у телефона и передал по всем предприятиям товарищам рабочим об успехе наших переговоров с хозяевами, о принятии наших требований и советовал до вечера оставаться у станков. А вечером члены Совета профсоюза придут и сделают подробные доклады.